Пресдберг торопился узнать, что не в порядке с часами, прежде чем домой придут Ян или Катрина и скажут, что никакой починки не требуется. У него с собой был узелок с инструментами и баночками со смазкой. Он в попыхах развязал его и, делая это, так спешил, что часть содержимого упала на пол. Кларе Гуле было велено подобрать все, что упало. Тот, кто видел Агриппу Пресдберга, поймет, что она не посмела ослушаться. Она опустилась на пол и протянула ему пилку и долото. «Еще что-нибудь есть на полу?» — прервал старик. «Ты должна быть рада, что можешь услужить барабанщику Его Величества и Королевства, проклятое Тарпарево отродье!» «Нет, насколько я вижу, ничего нет», — сказала девочка. Она была подавлена и несчастна, как никогда прежде. Она ведь должна была стеречь избу, пока не было отца с матерью, а все вышло наоборот. «Ну, а очки?» — спросил Пресдберг. «Они, должно быть, тоже упали». И тут у нее затеплилась надежда. А что, если он ничего не сможет сделать с часами без очков? А что, если он их потерял? В этот момент она увидела футляр с очками. Он завалился за ножку стола. Старик с грохотом рылся в старых шестеренках и пружинах, лежавших у него в узле. «Может быть, повезет, и он не обнаружит очков». «Ну, ничего не поделаешь. Придется, видать, мне самому поискать на полу», — сказал он. «Встать, Тарпарево отродье!» Девочка с быстротой молнии протянула руку, схватила футляр и засунула его под передник. «Эй ты, поднимайся!» — зашумел старик. «Не очень-то я тебе верю. Что это ты там держишь под передником? Давай сюда, говорю». Она тут же протянула одну руку вперед. Другую она все время держала под передником. Теперь ей пришлось показать ее тоже, и он увидел бутерброд. «Фу, сдается мне, что это бутерброд», — сказала Агриппа Пресдберг и отпрянул, словно в руке у девочки была гадюка. «Я сидела и ела его, когда вы пришли, и спрятала, так как знаю, что вы не любите масло». Старик сам улегся на пол, но тщетно, он ничего не нашел. «Вы, верно, забыли их там, где были в последний раз», — сказала Клара Гуля. О том же подумал он и сам, хотя ему и не верилось, что это так. Но в любом случае он ничего не мог делать с часами, раз у него не было очков. Ему ничего не оставалось, как снова завязать узелок и засунуть механизм обратно в футляр. Когда он повернулся спиной, девочка тихонько положила очки обратно ему в узелок. Там он и нашел их, когда пришел в усадьбу Лёвдала, где работал в последний раз, чтобы спросить о них. Он развязал узелок, чтобы показать, что их там нет, и первое, что он увидел, был футляр с очками. Когда он в следующий раз увидел Яна с Катриной на холме возле церкви, он подошел к ним. «Это ваша девчонка», — сказал он, — «это ваша маленькая ловкая девчонка еще принесет вам счастье». Запретный плод. Многие предсказывали Яну и Скрулюке, что маленькая девочка принесет ему счастье, когда вырастет. Люди, конечно, не понимали, что она уже сделала счастливым каждый его день, каждый миг, данный ему Господом. Только один единственный раз за то время, что она подрастала, он рассердился, и ему было стыдно за нее. В то лето, когда девочке было 11 лет, Ян пошел с ней через гору в Лёвдала. Дело было 17 августа, в день рождения лейтенанта Лилье Круны, хозяина Лёвдала. 17 августа было таким радостным днем, что его весь год с нетерпением ждали в Сварцшо и в Бру. И ждали этого дня не только господа, которых приглашали на торжество, но и дети, и молодежь из окрестных деревень. Они огромными толпами стекались в Лёвдала, чтобы посмотреть на нарядно одетых людей, послушать песни и танцевальную музыку. Было и еще одно обстоятельство, делавшее поход к Лёвдала 17 августа весьма заманчивым для молодежи. Дело в том, что в это время в саду было много всяких соблазнов. Вообще-то ребята были воспитаны в строжайшей честности, но с кустов и деревьев все можно было рвать в любом количестве, если только делать это осторожно, чтобы тебя не поймали. Когда Ян вошел с Кларой Гули в сад, он, конечно, заметил, как широко раскрылись глаза девочки, когда она увидела прекрасные яблони, усыпанные зелеными созревающими плодами. И Ян, конечно, не запретил ей их попробовать, если бы не увидел, что староста Седерлинд и еще несколько слуг ходят и караулят деревья, чтобы их не обобрали. Он увел Клару Гулю во двор, где не было ничего соблазнительного, но все же отметил, что мысли ее остались среди кустов крыжовника и яблонь. Она не смотрела ни на нарядную господскую молодежь, ни на прекрасные клумбы с цветами. Он не мог заставить ее слушать красивые речи, которые произносили в честь лейтенанта Лилии Круны пробст из Бру и инженер Буриус из Борга. Она не захотела даже послушать поздравительные стихи звонаря Свартлинга. Из комнат послышался кларнет Андерса Эстера. Он играл такую веселую танцевальную музыку, что трудно было устоять на месте. Но маленькая девочка только искала предлог снова вернуться в сад. Ян все время преданно держал ее за руку. Он не выпускал ее руки, как она не пыталась освободиться. И у него это прекрасно получалось вплоть до наступления темноты. Тут зажглись разноцветные фонари, причем не только на деревьях, но и на земле среди цветов и в пышных виноградных лозах, обвивавших стену дома. Стало так красиво, что у Яна, который никогда раньше ничего подобного не видел, закружилась голова, и он уже не знал, на каком он находится свете. Но он все равно крепко держал девочку за руку. Когда фонари зажглись, лавочник, торговавший возле церкви, его брат Андерс Эстер и его племянник стали петь. И пока они пели, Ян чувствовал, что в воздухе растекается удивительная радость. Она уносила все, что угнетало и печалило. Она подступала так спокойно и сладостно этой теплой ночью, что Ян не мог противиться ей. Так же было и со всеми остальными. Они были счастливы тем, что существуют, что мир, в котором они живут, так прекрасен. Вокруг него послышался шепот. «Да, теперь чувствуется, что это 17 августа». Наверное, такое чувство испытывали и те, кто жил в раю. С очень торжественным видом произнес какой-то молодой человек. Ян был согласен с ними, но он все еще настолько владел собой, что не выпускал маленькой детской ручки. После песни было выпущено несколько ракет. Когда маленькие огненные шарики устремились прямо в темно-синее ночное небо, а затем рассыпались дождем красных, голубых и желтых звезд, Ян был так изумлен и в то же время так вдохновлен, что на мгновение забыл о Кларе Гулли. А когда он опомнился, она уже исчезла. «Ну что ж, ничего не поделаешь», — подумал Ян. «Будем надеяться, что ей, как обычно, повезет, и что ни Седерлинд, ни кто-нибудь другой из сторожей ее не поймает». Не было смысла пытаться найти ее в этом огромном темном саду. Самое умное, что он мог сделать, это остаться на том же самом месте и ждать ее. И ожидание оказалось недолгим. Была пропета еще одна песня, и как только она закончилась, он увидел, как староста Седерлинг идет с Кларой Гулли на руках. Лейтенант Лилия Круна стоял с несколькими господами на верхней ступеньке крыльца и слушал песню. Староста Седерлинд остановился перед ним и опустил девочку на землю. Клара Гуля не кричала и не пыталась убежать. Она набрала целый передник зеленых яблок и думала только о том, как покрепче держать их, чтобы ни одно не выпало. «Этот ребенок сидел на яблоне», — сказал староста Седерлинг. «А господин лейтенант сказали, что ежели я поймаю кого-нибудь из яблочных воришек, то господин лейтенант сами хотят поговорить с ними». Лейтенант Лильекруна посмотрел на девочку, и морщинки вокруг его глаз задергались. Было непонятно, что он сделает в следующую секунду. Рассмеется или расплачется. Он собирался поговорить серьезно с тем, кто ворует его яблоки, но когда увидел, как девочка сжимает руки, обхватив передник, наоборот, проникся к ней глубоким сочувствием. Он только не знал, как бы ему устроить так, чтобы она могла оставить яблоки себе, потому что если он отпустит ее просто так, это может привести к разорению всего его сада. «Так ты, значит, лазала по яблоням?» — сказал он. «Ну, ты же учила в школе про Адама и Еву, и тебе бы следовало знать, как опасно воровать яблоки». В этот момент Ян вышел вперед и встал рядом с Кларой Гулей. Он был очень недоволен ею, потому что она испортила ему праздник, но все равно он должен был поддержать ее. «Отпустите девочку, лейтенант», — сказал он, — «потому что это я разрешил ей залезть на дерево и нарвать яблок». Не успел Ян произнести эти слова, как Клара Гуля бросила на отца негодующий взгляд и нарушила свое молчание. «Нет, это неправда», — сказала она. «Это мне захотелось яблок. Отец держал меня за руку весь вечер, чтобы я не могла их нарвать». Вот теперь лейтенант был очень доволен. «Вот это правильно, моя девочка», — сказал он. «Правильно, что ты не позволила отцу взять на себя твою вину. Смотри, ты же знаешь, что Господь рассердился на Адама и Еву не потому, что они украли яблоки, а потому что струсили и валили все друг на друга. Ты можешь идти и возьмите яблоки себе, потому что ты не побоялась сказать правду». И тут он обратился к одному из своих сыновей. «Дай Яну бокал пунша», — сказал он. «Мы выпьем с ним, поскольку его девочка сумела лучше ответить за свой поступок, чем матушка Ева в стародавние времена. Нам всем бы очень повезло, если бы вместо нее в райском саду оказалась Клара Гуля». Глава вторая. Ларс Гуннарсон. Однажды, холодным зимним днем, Эрик из Фалы и Ян из Круллюки валили деревья в чаще леса. Они подпилили огромный ствол. Дерево должно было вот-вот упасть, и они отошли в сторону, чтобы не оказаться под ветками, когда оно рухнет на землю. «Берегитесь, хозяин», — сказал Ян. «Мне кажется, оно идет в вашу сторону». У Эрика было вполне достаточно времени, чтобы отбежать, пока ель стояла, раскачиваясь и кренясь. Но он за свою жизнь повалил немало деревьев и считал, что должен разбираться в этом деле лучше Яна, поэтому он остался стоять на том же самом месте. В следующее мгновение он уже был опрокинут на землю и оказался под елью. Падая, он не издал ни звука, а веток на него навалилось так много, что они полностью скрыли его. Ян стоял, озираясь, и не мог понять, куда девался хозяин. Тут он услышал старческий голос, которому повиновался всю свою жизнь. Только голос такой слабый, что с трудом мог разобрать слова. «Ступай за лошадьми и людьми, Ян, чтобы отвезти меня домой». «Не помочь ли мне сперва вам выбраться?» — спросил Ян. «Вам не тяжело там?» «Делай, что я говорю, Ян», — сказал Эрик из Фалы. А Ян знал, каков его хозяин. Прежде всего, он хотел, чтобы ему повиновались, поэтому Ян больше не стал возражать. Он со всех ног бросился домой в Фаллу. Но путь был не близкий, и ему потребовалось порядочно времени, чтобы добраться туда. Первым из обитателей усадьбы, кого он встретил, был Ларс Гуннарсон, муж старшей дочери Эрика из Фаллы, который должен был принять усадьбу после смерти хозяина. Как только Ларс Гуннарсон все знал, он велел Яну идти в дом к хозяйке и рассказать ей, как обстояло дело. Затем Яну надо было пойти и позвать парня-батрака. Сам Ларс должен был бежать в конюшню и запрячь одну из лошадей. «Да не так уж обязательно сразу говорить о несчастье женщинам», — сказал Ян. «Дело может затянуться, если они начнут причитать и волноваться». Голос Эрика слышался так слабо оттуда, где он лежит, что нам бы лучше поторопиться. Но Ларс Гуннарсон с того самого дня, как появился в усадьбе, очень заботился о том, чтобы его уважали. Он также неохотно отменял свои приказания, как и его тесть. «Немедленно ступай к матушке», — сказал он. «Ты что, не понимаешь, что им надо приготовить постель, чтобы нам было куда его положить, когда мы его привезем?» Яну пришлось идти к хозяйке Фаллы. И как он не спешил, все же какое-то время ушло на то, чтобы рассказать ей, что случилось и как это произошло. Когда Ян снова вышел во двор, он услышал, как Ларс шумит и ругается в конюшне. Ларс не умел обращаться с животными. Лошади начинали легаться, лишь только он к ним приближался. Теперь же оказалось, что он не смог вывести ни одну лошадь из стойла за все время, пока Ян разговаривал с хозяйкой Фаллы. Если бы Ян попытался помочь ему, это не было бы воспринято хорошо. Ян это знал, так что вместо этого отправился выполнять второе поручение и привел батрака. Довольно странно было, что Ларс не попросил его кликнуть Бьерье, который совсем неподалеку молотил на таку, а послал его за парнем, что прореживал молодняк в березовой роще, порядком удаленной от усадьбы. Слабый голос из-под еловых веток все время звучал у Яна в ушах, пока он выполнял эти ненужные поручения. Голос уже не был больше таким повелительным, а умолял и просил его поспешить. Я иду», — шептал Ян в ответ, но у него было такое же ощущение, как в кошмарном сне, когда пытаешься сделать все возможное, чтобы поторопиться, но не трогаешься с места. Наконец Ларсу удалось запрячь лошадь, но тут появились женщины, которые велели ему взять с собой солому и одеяло. Это было, конечно, правильно и хорошо, но, естественно, вызвало новую задержку, пока все было собрано. В конце концов они, Ларс, Ян и парень-батрак, выехали со двора, но не проехали и опушки леса, как Ларс остановил лошадь. «Ну, прямо голову теряешь, когда узнаешь такие новости», — сказал он. «Только сейчас мне пришло в голову, что у нас Бюрье работает на таку». «Да», — сказал Ян, — «было бы хорошо взять его с собой. Он вдвое сильнее любого из нас». Тут парень-батрак получил от Ларса распоряжение сбегать в усадьбу и привезти Бюрье, а им снова пришлось ждать. Пока Ян сидел на санях, не имея возможности ничего предпринять, ему казалось, что у него внутри разверзлась огромная пустота, леденящая бездна, в которой было темно и в которую страшно было заглянуть. Но в то же время это была никакая не бездна, а только сознание того, что они доберутся слишком поздно. Наконец, запыхавшись, прибежали Бюрье и батрак, и они смогли отправиться в лес. Но двигались они не быстро. Ларс запряг в сани старую, разбитую на ноги кобылу Брунинген. Должно быть и вправду, как он сказал, потерял голову. Скоро вновь подтвердилось, что голова у него не в порядке. Ему вдруг захотелось свернуть не на ту дорогу. «Нет, если поедете в эту сторону, мы поднимемся на гору Стурнснипа», — сказал Ян. «А нам надо в лес над деревней Лубен». «Да я знаю», — сказал Ларс. «Но там повыше есть окольная дорога, по которой лучше ехать». «Что это еще за окольная дорога?» — спросил Ян. «Что-то я ее никогда не видел». «Обожди, увидишь». Он и впрямь хотел двигаться дальше в гору. Но Яна поддержал Бюрье, и Ларсу пришлось уступить. Но все равно на споры с ним ушло некоторое время. И Ян чувствовал, как черная пустота распространяется по всему его телу. Ему казалось, что руки у него стали такими безжизненными и настолько одеревенели, что он не мог ими пошевелить. «Все едино», — думал он, — «мы доберемся слишком поздно. Эрику из Фалы уже не нужна будет наша помощь. Когда мы приедем?» Старая лошадь рвалась вперед по лесной дороге, что было мочи, но у нее не хватало сил для такой поездки. Она была плохо подкована и раз за разом спотыкалась, а когда дорога шла в гору, мужчинам приходилось слезать и идти пешком. Когда же им пришлось двигаться по целине в лесной чаще, от Брунинген было больше хлопот, чем пользы. Когда они наконец добрались до места, Эрик из Фалы был еще не так уж плох. Его не раздавило, и ничего не было сломано. Одно бедро было значительно повреждено от сильного удара веткой, но ничего такого, от чего ему было бы не оправиться. На следующее утро, когда Ян пришел на работу, он услыхал, что Эрик лежит с высокой температурой и очень мучается. Он простудился, пока лежал на земле в долгом ожидании. У него сделалось воспаление легких, и через 2 недели после несчастья он был уже мертв. Красное платье. Когда Кларе, девушке из Скрулюки, исполнилось 17 лет, однажды воскресным летним днем она шла в церковь в сопровождении родителей. Пока она шла по дороге, на ней была шаль, но, поднявшись на церковный холм, она сняла ее, и тут все увидели, что на ней надето платье, подобно которому в приходе никто никогда не видел. А дело было так. Один из тех торговцев, что бродят с большими мешками за спиной, добрался аж до Аскидаларна. Когда он увидал Клару Гуллю во всем великолепии юности, он вынул из мешка ткань и хотел было уговорить родителей купить ее. Ткань была красного цвета и переливалась почти как шелк. Ткань была столь же дорогой, сколько красивой. И у Яна с Катриной не было никакой возможности купить девочке такую ткань на платье. Хотя понятно, что, по крайней мере, Яну ничего другого так не хотелось бы. И подумать только. Торговец долго настаивал и упрашивал, но все впустую. Тут он просто вышел из себя, поскольку не мог настоять на своем. По его словам, у него засело в голове, что эта ткань должна быть у их дочери. Во все округе он не видел никого, кому бы она так шла. А затем он взял и отмерил столько ткани, сколько требовалось на платье, и отдал Кларе Гулле. Оплата его не волновала. Он попросил только дать ему возможность увидеть Клару Гуллю в красном платье, когда в следующий раз придет в Скруллюку. Потом платье было сшито у лучшей портнихи прихода, у той, что обычно шьет мамзелям из Лёвдала. И когда Клара Гулля надела его, то они так красиво смотрелись вместе, она и платье, что можно было подумать, они выросли на одном из прекрасных кустов шиповника на лесной горе. В то воскресенье, когда Клара Гуля должна была появиться возле церкви в своем новом платье, ни Ян, ни Катрина не смогли усидеть дома. Уж очень любопытно им было послушать, что станут говорить люди. И случилось так, что все обращали внимание на платье, а, глянув на него один раз, оборачивались и смотрели снова. Но во второй раз они уже смотрели не только на платье, а и на молодую девушку, на которой оно было надето. Одни слыхали о платье раньше, а других занимало, как это вышло, что стоявшая на холме перед церковью девушка из бедняцкого дома оказалась так хороша. Яну и Катрине приходилось вновь и вновь рассказывать историю с торговцем. И когда люди узнавали, как все это получилось, они уже больше не удивлялись. Все были рады, что удача вздумалась заглянуть в этот бедный домик в далеком Аскидаларна. Господские сыновья прямо говорили, мол, если бы эта девушка принадлежала к такому роду, что они могли бы жениться на ней, то она бы оказалась помолвлена, даже не успев выйти из церкви. А дочери помещиков, даже из тех, кто и в самом деле кое-что имел, признавались себе в том, что, не сомневаясь, отдали бы целое поле в придачу. В обмен на такое ослепительно румяное и так сияющее молодостью и здоровьем лицо. Случилось так, что в это воскресенье читать проповедь в Свартшо должен был пробст из Бру, а не их пастор. А пробст был строгим и старомодным человеком, и его очень сердили излишества, как в одежде, так и во всем остальном. Когда он увидел эту молодую девушку в красном платье, он, конечно, испугался, что оно шелковое, и велел звонарю позвать девушку вместе с родителями, чтобы поговорить с ними. Даже он верно видел, что платье девушки очень идет, но для него это не меняло дело. «Послушай, дочь моя, что я тебе скажу», — сказал он Кларе Гулле, положив руку на ее плечо. «Ничего не помешало бы мне одеться в епископские одежды и повесить золотой крест на шею, если бы мне этого захотелось. Но я не делаю этого, потому что не хочу казаться лучше, чем я есть. Так же и тебе не следует одеваться роскошно, как мамзели из господского дома, коль скоро ты всего лишь дочь бедняка». Это были суровые слова, и Клара Гуля была так смущена, что не смогла ничего ответить. Но Катрина поспешила рассказать, что девушка получила эту ткань в подарок. «Ну что ж, возможно, — сказал пробст, — но разве не понимаете вы, родители, что если вы позволите вашей дочери так разодеться раз-другой, то потом уже не заставите ее надевать ту жалкую одежду, которую вы в состоянии покупать ей?» Он повернул прочь от них, так как уже ясно высказал им свое мнение. Но прежде, чем он отошел настолько, чтобы не услышать ответ, Ян сказал: «Если бы эта маленькая девочка была одета, как ей подобает, — сказал он, — то она была бы прекрасна, как само солнце». потому что стала солнцем и радостью для нас с тех самых пор, как родилась. Пробст повернул обратно и стал задумчиво разглядывать всех троих. И Ян, и Катрина выглядели старыми и изнуренными, но глаза сияли на их морщинистых лицах, когда они обращали их к искрящейся молодостью дочери, стоявшей между ними. Тут Пробст наверняка сказал себе, что жаль портить старикам их радость. «Если это верно, что ты была светом и радостью для твоих бедных родителей, то можешь с честью носить свое платье», — сказал он ласково. «Ибо дитя, которое умеет приносить радость отцу с матерью, это лучшее, что может предстать нашему взору». Новый хозяин. Жители Скруллюки вернулись домой в то самое воскресенье, когда Пробст сказал такие красивые слова Кларе Гулли. Вернувшись, увидели двух человек, сидевших на изгороди возле калитки. Один из них был Ларс Гуннарсон, вступивший теперь в права хозяина после смерти Эрика из Фаллы, а другой – приказчик из лавки в Брубю, где Катрина обычно покупала сахар и кофе. Они сидели с таким безразличным и отчужденным видом, что Ян и не подумал, что у них есть к нему дело. Он просто приподнял шапку и прошел мимо них в избу, ничего не сказав. Они продолжали сидеть на том же месте, а Яну хотелось, чтобы они поскорее куда-нибудь убрались и избавили его от необходимости их видеть. Он чувствовал, что Ларс Гуннарсон замышляет что-то недоброе по отношению к нему с того самого дня, когда произошло несчастье в лесу. Много раз он слышал, как тот намекал, что Янде стареет и навряд ли долго сможет отрабатывать свои паденные. Катрина поставила ужин на стол, и с едой было быстро покончено. Ларс Гуннарсон с приказчиком все продолжали сидеть на изгороди, весело болтая. Яну казалось, что они сидят там, как два ястреба. Они выжидают удобного момента и посмеиваются над маленькими пташками, которые думают, что смогут ускользнуть от них. Тут они все-таки слезли с изгороди, отворили калитку и направились к избе. Значит, дело у них было именно к нему. У него возникло сильнейшее предчувствие, что они хотят ему зла. И он огляделся, словно стремясь найти угол, где бы спрятаться. Но тут взгляд его упал на Клару Гуллю, которая тоже сидела и смотрела в окно. И мужество вернулось к нему. «Чего ему бояться, когда у него такая дочь? Она умная и находчивая, и ничего не боится. И удача сопутствует ей во всем, за что она не возьмется. Ларсу Гуннарсону будет нелегко справиться с ней». Теперь, когда Ларс с приказчиком вошли в избу, они были все такими же безразличными и отчужденными, как и раньше. Ларс сказал, что они так долго сидели на изгороди, глядя на эту милую избушку, что в конце концов им захотелось зайти. Они похвалили все, что было в избе, и Ларс заметил, что Ян с Катриной должны быть очень благодарны Эрику из Фаллы, потому что это ведь он устроил так, что они смогли построить избу и пожениться. «Я вот о чем думаю», — сказал он и сразу же отвел глаза, чтобы не смотреть на Яна и на Катрину. «Эрик из Фаллы верно был настолько предусмотрителен, что выдал вам бумагу, по которой земля, где стоит изба, перешла в вашу собственность. Так?» Ни Ян, ни Катрина не ответили ни слова. Они сразу поняли, что вот Ларс и подошел к тому, о чем хотел с ними говорить. Лучше было сперва дать ему высказаться до конца. «Я, правда, слыхал, что никаких бумаг нет у вас», — сказал Ларс. «Но я просто не могу поверить, что дело обстоит так плохо. Потому что тогда, возможно, эта изба достанется тому, кто владеет землей». Ян по-прежнему ничего не говорил, а Катрина до того разозлилась, что не могла больше молчать. «Эрик из Фаллы отдал нам землю, на которой стоит изба», — сказала она, — «и никто не вправе отнять ее у нас». Новый хозяин дружелюбным тоном заметил, что об этом никто и не говорит. Он хочет только, чтобы все устроилось. Это единственное, чего он хочет. «Вот если бы Ян мог заплатить ему 100 риксдаллеров к октябрьской ярмарке». 100 риксдаллеров? — воскликнула Катрина, и голос ее почти сорвался на крик. Ларс больше ничего не добавил, он только вскинул голову и поджал губы. «Ян, и ты не говоришь ни слова?» — сказала Катрина. «Ты что, не слышишь, что Ларс хочет отобрать у нас 100 риксдаллеров?» «Может быть, Яну будет не так-то легко выложить 100 риксдаллеров», — сказал Ларс Гуннарсон. «Но я же имею право на то, что мне принадлежит». «И поэтому вы хотите забрать у нас избу?» — закричала Катрина. «Нет, нет, конечно же, я этого не хочу. Изба принадлежит вам. Меня интересует только земля». «Ну, значит, тогда нам надо убрать избу с вашей земли», — сказала Катрина. «А может, нет смысла вам тратить силы на то, что вы все равно не сможете сохранить?» «Вот оно что», — сказала Катрина. «Вы так или иначе собираетесь прибрать нашу избу к рукам?» Ларс Гуннарсон замахал руками. «Нет, он вовсе не хочет конфисковать избу. Боже упаси! Он же сказал, что не хочет. Но дело в том, что лавочник из Брубю прислал сюда приказчика с несколькими неоплаченными счетами». Тут приказчик вынул счета. Катрина передала их Кларе Гули и попросила подсчитать, сколько там выходит. Оказалось, что они задолжали не менее 100 риксдаллеров. Катрина побледнела, как полотно. «Я вижу, вы хотите выгнать нас из дому», — сказала она. «О, нет», — ответил Ларс. «Конечно же нет, если вы только заплатите долг». «Вам бы следовало вспомнить ваших собственных родителей, Ларс», — сказала Катрина. «Им тоже жилось не слишком хорошо, пока вы не стали зятем помещика». Говорила все это время только Катрина. Ян не сказал ни слова. Он сидел и смотрел на Клару Гуллю, смотрел и ждал. Ему было совершенно ясно, что все это было устроено ради нее, чтобы она могла показать, на что она способна. Когда у бедняков отнимают избу, ему приходит конец, — стонала Катрина. «Да я же не хочу забирать избу!» — оборонялся Ларс Гуннерсон. «Я хочу только, чтобы был произведен расчет!» Но Катрина не слышала его. «Пока у бедняков есть изба, он чувствует себя таким же человеком, как и все остальные. Но тот, у кого нет своего дома, уже не может чувствовать себя человеком». Ян считал, что Катрина права во всем, что говорит. Изба была построена из бросового дерева, и зимой в ней было холодно. Она стояла, покосившись на своем плохоньком фундаменте, была тесной и маленькой, но тем не менее похоже было, что им придет конец, если они ее лишатся. Ян со своей стороны ни на секунду не мог поверить в то, что все будет настолько ужасно. Здесь ведь сидела Клара Гуля, и он видел, как у нее засверкали глаза. Скоро она скажет или сделает что-нибудь такое, что прогонит прочь этих мучителей. «Ну, у вас еще будет время, чтобы принять решение», — сказал новый хозяин. «Но помните, или вы выезжаете 1 октября, или платите лавочнику из Брубю. Еще мне 100 риксдалеров за землю». Катрина сидела, ломая свои старые натруженные руки. Она настолько ушла в себя, что разговаривала сама с собой, не обращая внимания на окружающих. «Как я смогу ходить в церковь? Как смогу показаться на люди, раз у меня все настолько плохо, что нет даже своей избы?» Ян думал о другом. Он предавался прекрасным воспоминаниям, которые были связаны с этой избой. «Это здесь повитуха подала ему ребенка. Там в дверях он стоял, когда солнце выглянуло из облаков, чтобы дать девочке имя. Эта изба составляла одно целое с ним, с Кларой Гулей и Катриной. Они не могли ее лишиться». Он и видел, как Клара Гуля сжала руку в кулак. «Теперь уже совсем скоро она, наверное, придет им на помощь». Ларс Гуннерсон с приказчиком поднялись и направились к двери. Уходя, они попрощались. Но никто из оставшихся в избе им не ответил. Как только они ушли, молодая девушка гордо вскинула голову и встала. «Дозвольте мне отправиться по белу свету», — сказала она. Катрина перестала бормотать и ломать руки. Эти слова пробудили в ней слабую надежду. «Наверное, это не так уж невозможно — заработать 200 риксдалеров к 1 октября», — сказала Клара Гуля. «Сейчас только конец июня, а значит, есть еще 3 месяца, если вы только разрешите мне поехать в Стокгольм и наняться там на работу. Я обещаю вам, что изба останется у вас». Когда Ян из Скрулюки услыхал эти слова, он ужасно побледнел, и его голова откинулась назад, как если бы он падал в обморок. Как прекрасно это было со стороны девочки! Именно этого он все время ждал. Но как же он сможет жить, если она уедет от него? Гора Стурснипа. Ян из Скрулюки шагал по той самой лесной тропинке, по которой он и его женщина всего несколько часов назад шли домой из церкви, веселые и счастливые. Они с Катриной долго совещались и пришли к выводу, что прежде чем отпускать дочку или предпринимать что-нибудь еще, Яну надо сходить к депутату Риксдага, Карлу Карлсону из Стурвика, и спросить, имеет ли Ларс Гуннарсон право отобрать у них избу. Во всем приходе Свардшо никто так хорошо не знал законов и предписаний, как депутат из Стурвика. Тот, кто был достаточно сообразителен, чтобы взять его в помощь при разделе имущества или его покупке, при описи наследства, торгах или составлении завещания, мог быть уверен в том, что все будет сделано по закону и что не останется никакой возможности оспорить дело в суде. Но депутат Риксдага был человеком строгим и властным, с суровой внешностью и грубым голосом. И Ян не испытывал особой радости от того, что ему надо было с ним поговорить. «Первое, что он сделает, когда я к нему приду, это прочитает мне нравоучение из-за того, что у меня нет никаких бумаг», — думал он. Многих он до того пугал с самого начала, что они так никогда и не решались заговорить о том, в чем хотели попросить совета. Ян выбежал из дома с такой поспешностью, что не было времени думать о том, с каким ужасным человеком ему предстоит встретиться. Но когда он уже шел через луга Аски да Ларна, поднимаясь к лесной чаще, прежний страх охватил его. Глупо, что он не взял Клару Гуллю с собой. Он не видел девушки, когда выходил из дома. Она, наверное, пошла посидеть в каком-нибудь уединенном уголке леса, чтобы поплакать над своим горем. Она никогда никому не показывалась на глаза, когда бывала чем-нибудь опечалена. Как раз, когда Ян собирался свернуть в лес, он услышал, как кто-то поет на горе справа от него. Он остановился и прислушался. Пела женщина. Ее голос показался Яну удивительно знакомым. Но возможно ли это? И все равно ему захотелось узнать, кто это, прежде чем он пойдет дальше. Песню он услышал ясно и отчетливо, но лес заслонял от него пивунью. Он свернул с дороги и стал пробираться через густой кустарник, чтобы выйти ей наперерез. Но она была не так близко от него, как он думал. Она тоже не стояла на месте, а уходила все дальше и дальше по мере того, как он следовал за ней. Все дальше и выше в гору. Иногда ему казалось, что песня слышится прямо над головой. Должно быть, та, что пела, поднималась к горе с Турснипа. Он понял, что она пошла той дорогой, которая огибала гору в тех местах, где было особенно круто. По обеим сторонам дороги молодые березки росли так плотно, что он совершенно естественно не мог ее видеть. Но какой бы крутой ни была дорога, она шла все так же быстро. Ему казалось, что она поднимается со скоростью летящей птицы, и все это время она продолжала петь. Ян снова двинулся наискосок прямо в гору. Но он так увлекся, что сошел с дороги, и ему пришлось пробиваться через вставший на пути лес. Поэтому было неудивительно, что он сильно отстал. К этому добавилась ужасная тяжесть, возникшая в груди. И по мере того, как он шел, слушая песню, он чувствовал, что ему становится все труднее и труднее дышать. Под конец он передвигался уже так медленно, что было почти незаметно, что он идет. узнавать голоса не так-то уж легко. А в лесу это труднее, чем где бы то ни было, потому что там много такого, что шуршит и шелестит, будто подпевая. Ему просто необходимо было добраться до такого места, откуда он мог бы увидеть эту молодую девушку, которая была так счастлива, что почти летела вверх по крутизне, иначе сомнения и подозрения терзали бы его всю оставшуюся жизнь. Он знал также, что ему все будет ясно, как только он поднимется на вершину горы, голую и пустынную, где девушке уже не скрыться от него. В свое время на горе Стурснипа тоже был лес, но 20 с лишним лет назад по горе прошелся лесной пожар, и с тех пор плоская горная вершина стояла обнаженной. На камни постепенно выползли вереск, водянка и исландский мох, но ни одного деревца, которое могло бы заслонить пивунью, здесь так и не выросло. С тех пор, как исчез лес, с вершины открывался прекрасный вид. Оттуда можно было увидеть все длинное озеро Левин, всю зеленую долину, окружавшую озеро, все голубые вершины гор, защищавших долину. Когда молодые люди из Аскидаларна поднимались из своей узкой ложбины на вершину горы Снипа, они думали о той горе, на которую Искуситель отвел Господа нашего, чтобы показать ему все страны мира в их великолепии. Когда, наконец, лес остался позади, и Ян вышел на открытое место, он сразу же увидел пивунью. На самой верхушке горы, откуда открывался такой замечательный вид, когда-то сложили из камней пограничный знак, и на самом верхнем камне стояла Клара Финна Гуллеборг в своем красном платье. Она была ясно и отчетливо видна на фоне поблекшего вечернего неба, и если люди в долинах и лесах далеко внизу под ней устремили бы свои взоры к горе Стурнснипа, они должны были видеть, как она стоит в своем великолепном наряде. Она озирала свой край на мили и мили вокруг. Она видела белые церкви на крутых холмах по берегам озера, заводы и господские усадьбы, окруженные парками и садами, крестьянские дворы, вытянувшиеся в ряд длинной полосой вдоль опушки леса, клетки распаханной земли, длинные извивающиеся дороги и леса без конца и края. Сначала она пела, но вскоре умолкла, поглощенная видом открывшегося перед ней необъятного простора. В конце концов она широко распростерла руки. Она будто хотела заключить в объятия все богатство этого огромного, огромного мира, от которого была отгорожена вплоть до этого дня. Ян вернулся домой уже глубокой ночью, однако ничего толком не мог объяснить. Он утверждал, что был у депутата Риксдага и разговаривал с ним, но что тот посоветовал им делать, не помнил. «Да нет смысла что-либо делать», — повторял он раз за разом. Это было единственное, чего Катрине удалось добиться. Ян сутулился и выглядел смертельно больным. К его куртке пристали мох и земля. Катрина спросила, не падал ли он и не ушибся ли? Нет, он не падал, хотя, конечно, немного и полежал на земле. Тогда, наверное, заболел? Нет, и не заболел тоже, просто что-то остановилось. Но что именно остановилось в тот миг, когда он понял, что его маленькая девочка вызвалась спасти для них избу не из любви, а потому что рвалась прочь от них, рвалась в мир? Этого он сказать не хотел.